Если бы гаитяне были англосаксами, все повернулось бы по-другому. Англосаксонская раса – вот кто истинный властелин мира, и так будет всегда. «Примесь англосаксонской крови у наших рабов теперь не редкость», — сказал Огюстен. «Среди них есть много таких, которым африканская кровь лишь подбавляет тропического зноя и горячности к нашему расчетливому, уравновешенному уму, способному смотреть вперед. Если и для нас пробьет когда-нибудь час Сан-Доминго, англосаксонская кровь окажется победительницей. Сыновьям белых отцов, в жилах которых бурлит наше высокомерие, не вечно же быть предметом купли, продажи и обмена. Они восстанут и поднимут за собой всех своих собратьев. Вздор, чепуха. Вспомни одно древнее высказывание на сходную тему», — сказал Огюстен. «И как во времена Ноя, так будет и впредь. Они ели, пили, насаждали, строили домы и очнулись, лишь когда потоп был у порога их. Дать бы тебе большой приход, чтобы ты разъезжал по нему и вещал слово Божие», — со смехом сказал Альфред. «Но за нас не опасайся. Наша основа — собственность, власть в наших руках, а эта низшая раса останется у нас в подчинении». Альфред снова топнул ногой. «Мы держим свой порох под надежной охраной». «Что и говорить». «Ваши сыновья, воспитанные подобно Энрику, будут хорошей охраной у порохового погреба. В них столько хладнокровия, если не властвуешь над собой, не берись властвовать над другими». «Да, это вопрос серьезный», — в раздумье проговорил Альфред. «Воспитывать детей при нашей системе нелегко. Она дает слишком большой простор страстям, которые в нашем климате и без того горячи. Энрик доставляет мне много беспокойства. Он мальчик великодушный, добрый, но стоит ему вспылить, с ним буквально нет сладу. Я думаю послать его учиться на север, где еще не забыли, что такое послушание. Кроме того, там он будет среди равных, а не среди подчиненных. Вот видишь, значит, в нашей системе есть серьезный изъян, если она мешает нам выполнять важнейшую обязанность человечества — воспитание детей». «Есть изъяны, но есть и преимущества», — сказал Альфред. «При ней у наших мальчиков вырабатывается мужественный, смелый характер, а пороки низшей расы укрепляют в них добродетели. Мой Энрик видит, что лживость и неверие — отличный признак рабства, и это обостряет в нем восприимчивость к красоте истины». «Нечего и говорить, христианский подход к делу», — воскликнул Огюстен. «Христианский или нет, но факт остается фактом, и такой подход — это еще не самое худшее на свете». «Да, может быть», — согласился Сен-Клер. «Мы с тобой заводили этот разговор сотни раз, Огюстен, и ни к чему не пришли. Давай лучше сыграем партию в шахматы». Братья поднялись на веранду и сели за легкий бамбуковый столик. А расставляя фигуру на доске, Альфред сказал: «Если бы я придерживался твоего образа мысли, Огюстен, я не стал бы сидеть сложа руки». «Не сомневаюсь, ты ведь человек действия. Но что бы ты предпринял на моем месте?» «Ну, скажем, занялся бы развитием своих рабов», — с презрительной усмешкой ответил Альфред. «С таким же успехом ты мог бы навалить на них Монблан и потом приказать им распрямить спину под этим грузом. Одиночка не может пойти наперекор обществу. Образование негров должно взять в свои руки государство, а если нет, так пусть, по крайней мере, не противодействует этому». «Твой ход», — сказал Альфред. Братья погрузились в игру и отвлеклись от нее лишь тогда, когда в саду послышалось цоканье лошадиных подков. «А вот и дети», — сказал Огюстен, вставая за стола. «Посмотри, Альф, ну что может быть прекраснее этого?» И действительно, картина, открывшаяся их глазам, была прекрасна. Энрик, кудрявый, разрумянившийся, весело смеялся, наклоняясь седла к своей очаровательной сестре. Щеки девочки разгорелись от быстрой езды, и румянец еще больше подчеркивал золото ее волос, выбившихся из-под синей шапочки. «Какая она у тебя красавица, Огюстен!» — воскликнул Альфред. «Придет время, и сколько сердец будет страдать из-за нее!» «Увы, ты прав», — — с неожиданной горечью сказал Сен-Клер и, сбежав по ступенькам, снял дочь с седла.